Пожалуйста, скажи, что ты придумал что-то еще. Джейкон молча покачал головой, и Рубен, казалось, готов был упасть в обморок. «Это твой единственный шанс», — наконец произнес Джейкон, и даже Фейт удивилась его мягкому тону. «Я не могу! Я не поплыву!» Осознав, что уговорами его не вразумить, Фейт решила действовать жестко. «Либо ты останешься здесь, и тебя поймают, либо используешь свой длинный язык, чтобы целым и невредимым попасть в Лейкларию». Когда он все еще не выглядел убежденным, Фейт закатила глаза и, помотав головой, прошагала мимо него, намереваясь бросить на произвол судьбы. Она ушла на несколько шагов вперед, когда услышала: «Подожди!» — тихо позвал он. «Ладно, я поплыву, если ты считаешь это лучшим решением», — сказал он, признавая поражение. Она выпрямилась, внезапно испугавшись, что он доверит свою жизнь ее необдуманной идее, но не подала виду. «Тогда нам лучше поспешить». Они воспользовались прикрытием деревьев на опушке леса, чтобы добраться до прилегающей береговой линии. Оказавшись на скалистых берегах гавани, Фейт заметила в доках большое грузовое судно. Мужчины торопливо таскали на него ящики с берега. У них оставалось мало времени. «Что теперь?» — шепнула она Джейкону. Он лукаво улыбнулся, заметив то, что искал. «Идите за мной», — бросил он, выскакивая из укрытия. Фейт и Рубен последовали за ним, пригнувшись и прячась за любым попавшимся на пути кустиком или поддоном. Двое мужчин Фейри стояли на страже у доков, пока мужчины продолжали работать. Хотя Фейри определенно были сильнее и быстрее. «Неудивительно», — подумала Фейт. Нырнув за груду ящиков и бочек, Джейкон пронзительно закричал. Фейт бросила на него испуганный взгляд, пока не узнала этот звук. Очень убедительный птичий клич, который они часто использовали для тайных встреч с другими людьми. Она выглянула поверх большого контейнера, за которым пряталась, и которому еще предстояло отправиться на корабль наряду с другим грузом, и заметила знакомого мужчину с жесткими рыжими волосами до плеч, смотревшего в их сторону. Феррис Арчер. Недостаток в силе и росте он с лихвой компенсировал умом и хитростью. Они близко дружили уже много лет, несмотря на его безрассудный и импульсивный нрав, и под его влиянием обычно не добивались ничего хорошего. После драматического представления перед одним из патрулей, будто он вот-вот потеряет сознание, они кивнули головами в сторону груза, и Феррис направился к нему. Он наигранно вздохнул и тяжело опустился на ящик, за который пряталась Фейт, прежде чем повернул голову и посмотрел вниз, быстро подмигнув ей. «Надеюсь, дело стоящее, Килл Найт», — пробормотал Феррис, называя Джейкона по фамилии, и сделал большой глоток из прихваченного с собой бурдюка. Джейкон не терял времени на объяснение. «Нам нужна твоя помощь, чтобы провести Рубена на корабль до Лейкларии», — прямо сказал он. Феррис подавился водой, прежде чем взял себя в руки. «Кажется, я неправильно расслышал». «От этого зависит его жизнь», — вставила Фейт. Нельзя было терять ни минуты. Феррис посидел какое-то время и бросил взгляд на Рубена, а потом закрыл глаза и застонал. «Не хочу знать, что ты сделал, но точно уверен, что ты глупый придурок». При этих словах Рубен отшатнулся. «Пожалуйста, Феррис!» — взмолилась Фейт. Феррис молчал, и она уже приготовилась к отказу. Но затем он встал, демонстративно закрывая бурдюк с водой, и потянулся. «Все эти контейнеры погрузят на борт». Он незаметно указал на грузы вокруг. «Предпоследний слева заполнен зерном лишь наполовину. Места должно хватить, и уж я точно не буду одним из тех парней, которые потащат твою тяжелую задницу». Один из стражей крикнул Феррису возвращаться к работе. «И меня не волнует, как ты туда заберешься. Следующие 15 минут мы будем таскать их. Не попадайся на глаза, если дорога жизнь. На тебя тут же донесут». С этими словами Феррис повернулся к ним лицом для финальной разминки и снова подмигнул Фейт. Он всегда бесстыдно флиртовал. Иногда она подыгрывала ему ради забавы, но никогда не искала романтических или чувственных отношений с рыжеволосым извращенцем. Она улыбнулась в знак благодарности за помощь, и Феррис взял стоявший рядом с ними ящик поменьше, прежде чем отправиться к докам. Фейт высунулась из укрытия, оценивая обстановку. Там было 2 патрульных фейри и 6 грузчиков. Фейри бездельничали на причале, играя в карты, и не обращали внимания на происходящее. Она предположила, что им и не нужно. Один проступок, и они тут же будут наготове с мечами в руках, прежде чем любой из смертных успеет моргнуть. 2 мужчин стояли на корабле, охраняя грузы, в то время как 4 сновали туда-сюда с контейнерами. Она посмотрела налево. Оставшиеся 6 больших ящиков им придется нести вдвоем или даже втроем. Кажется, Джейкону пришла та же идея. Они обменялись кивками, и Фейт поразилась, насколько хорошо они иногда понимали друг друга. «Времени будет совсем мало, придется действовать быстро и тихо», — расчетливо произнес Джейкон. «Возьми». Он вложил свой кинжал ей в руку. Нельзя рисковать, чтобы Фейри услышали. Они слишком близко. Фейт не нравилось его дополнение к плану. Он высокомерно ухмыльнулся в ответ на ее недовольный взгляд и добавил: «Не волнуйся, Фейт». А потом взъерошил ее волосы, и она едва сдержалась, чтобы не оттолкнуть его руку и не наброситься на него. «Они вот-вот придут, будь готова». Фейт не успела возразить против глупой и безрассудной идеи, когда он вынырнул из-за ящика и побежал к докам. Она подавляла злость, чтобы не метнуть в него лезвие, но насторожившиеся Фейри тут же привели ее в чувство. Она ничего не слышала, но наблюдала, как Джейкон остановился перед ними и отчаянно начал указывать на тропу, ведущую обратно в город. Один из Фейри крикнул грузчикам, пока второй грубо схватил Джейкона под руку. Фейт вскочила, готовая вмешаться, если все пойдет не по плану. Рубен положил руку ей на плечо, словно ожидая этого, и она чуть не откусила ему пальцы, пока не увидела, что патруль выдвинулся в их направлении, ведя за собой Джейкона. Когда они проходили мимо, он бросил на нее взгляд и едва заметно улыбнулся, убеждая, что это часть его импровизации. Фейт успокоилась, когда 4 мужчин, включая Ферриса, вернулись с корабля за грузами. «Пора!» — прошептала Фейт, пока мужчины приближались. Она посмотрела на Рубена, и ее сердце сжалось от жалости при виде страха в его глазах. «Послушай меня, Рубен. Ты совершил ошибку. Ее уже не исправить. Но сейчас ты должен сосредоточиться. Ты должен жить». Она крепко обняла его, не давая вздохнуть. «Прости, Фейт, и спасибо тебе за помощь. Всем вам. И что рисковали ради меня. Если бы не вы, я уже был бы мертв. Присмотришь за мамой, ладно?» Поспешно добавил он, понимая, что грузчики подошли совсем близко. «Обязательно», — прошептала она. «Я правда надеюсь, что у тебя все получится, Рубен, и буду скучать». Они отпустили друг друга, и она смахнула слезу с его щеки, прежде чем низко пригнуться и замереть, словно статуя. 4 мужчин сдвинули крайний контейнер и подняли его, зашагав обратно. Не теряя ни секунды, Фейт вскочила и с тихим хлопком вскрыла ножом крышку ящика, на который указал Феррис. Он говорил правду. Тот оказался заполнен едва ли наполовину. Рубен вскарабкался на соседний ящик и, замешкавшись лишь на мгновение, залез внутрь. Он поёрзал, наполовину зарываясь в мешки с зерном, чтобы можно было закрыть крышку. Путешествие будет не из приятных, но они должны доплыть туда через пару дней. Фейт передала ему рюкзак и еду, которую собрала ранее. И, убедившись, что он устроился удобно, насколько это возможно, и что в дереве достаточно дырок для воздуха, она уже взялась за крышку, но остановилась. Рубен слабо улыбнулся. «Со мной все будет хорошо», — сказал он. Хотя Фейт слышала сомнения в его голосе и чувствовала переполнявшие его панику и ужас. Но времени на сентиментальности не было. «Прощай, Рубен». Он благодарно кивнул, и она опустила крышку до того, как он увидел слезы в ее глазах. Когда она удостоверилась, что та надежно запечатана, то на секунду задержала руку на дереве, прежде чем отойти. Убедившись, что мужчины все еще на корабле, а берег чист, она ушла. Но на краю леса не выдержала и обернулась, наблюдая, как последние контейнеры перетаскивают на корабль. Когда грузчики наконец добрались до Рубена, она грустно нахмурилась при мысли о нем, напуганном и совершенно одиноком. Феррис сдержал слово и не понес этот груз. Вместо этого он подошел к последнему ящику, который, похоже, тоже был наполовину пуст, так как легко поднял его в одиночку. Фейри вернулись крайне недовольные. Джейкона нигде не было видно, и Фейт испугалась. Нужно разыскать его сейчас же. Когда все погрузили, Фейри кивнул мужчинам, чтобы те уходили на ночь, прежде чем отправиться поднимать корабельный якорь. Бросив последний взгляд, Фейт тихо помолилась духом за безопасное плавание Рубена, не думая о том, что слова унесет холодный ветер, не предлагая ничего взамен. А потом повернулась и исчезла за темной завесой леса. Глава третья. Фейт тихонько прижалась к холодной каменной стене в одном из переулков города и осторожно высунулась из-за угла, выискивая патруль Фейри. Она не представляла, где может быть Джейкон, и лишь молилась, что Фейри не бросили его в камеру за то, чем он пытался их отвлечь. Она уже собиралась шагнуть вперед и перебежать перекресток, пока вокруг тихо и пусто, когда услышала знакомый крик птицы где-то вверху. Вскинув голову и прищурившись, она вглядывалась в темноту поверх неровной линии крыш, пока взгляд не остановился на неприметной фигуре, выпирающей рядом с дымовой трубой соседнего здания. Фейт даже не осознавала своего напряжения, пока все тело не расслабилось при виде друга. С кошачьей скрытностью она выпрыгивала из тени и обратно, прежде чем добралась до водосточной трубы, по которой они забирались на крышу, ставшей излюбленным убежищем, чтобы ускользнуть от патрулей и спастись от дневной суеты. Отсюда открывался вид на город с высоты птичьего полета, в котором неясное множество домов и заведений было разбросано, подобно унылому каменному лабиринту. Но с обзорной площадки открывалось одно зрелище, на которое всегда было приятно смотреть. Отдаленный, вечно сияющий, внутренний город. Обшарпанное коричневое здание было достаточно высоким, чтобы они могли мельком взглянуть туда поверх стены. Фейт вскарабкалась по стене, подтягиваясь и используя выемки и торчащие кирпичи. Джейкон лениво развалился у дымоходной трубы, и даже в темноте она могла разглядеть его игривую улыбку. Она пригнулась и перебежала по узкой площадке крыши. И когда подошла, толкнула его в плечо. «Ой, это еще за что?» — пожаловался он, хотя продолжал улыбаться. «В следующий раз не будь таким безрассудным. Они могли запереть тебя просто потому, что захотели». Когда он хрипло рассмеялся в ответ, она не смогла скрыть собственное веселье и улыбнулась. «Куда ты их в итоге отвел?» Он обиженно фыркнул. «Я рассказал им про драку в трактире. Место оказалось немного потрепанным из-за тех ублюдков Фейри, так что все выглядело правдоподобно», — проворчал он. «Но когда они поняли, что представление закончилось, то дали мне 2 месяца погрузочных работ в доках за то, что я зря потратил их время». Фейт не смогла удержаться от смешка при виде его обиды и снова легонько ударила его по руке. «Так тебе и надо!» Он толкнул ее, а затем притянул ближе. Она села рядом, положив голову ему на плечо, когда он обнял ее. Она так устала от переживаний за эту ночь и хотела завалиться спать прямо здесь, под звездами. Иногда ей хотелось чего-то большего с Джейконом. Фейт очень его любила, больше, чем кого-либо. И ей всегда было больно случайно замечать желание в его глазах. Словно спустя столько лет он продолжал надеяться, что однажды и в ней проснется это чувство. Несколько лет назад он поцеловал ее, и она ответила на поцелуй хотя бы для того, чтобы убедиться, что их отношения не перерастут во что-то более глубокое, чем дружба. Поцелуй лишь подтвердил ее платонические чувства к нему и оставил в душе жуткое чувство вины. Рядом с ним ее ждала бы размеренная, безопасная и, без сомнения, по большей части счастливая жизнь. Возможно, именно это ее и пугало. Спустя мгновение умиротворяющей тишины Фейт услышала знакомый крик в третий раз за ночь. Они переглянулись и нахмурились, прежде чем Джейкон ответил. Этот клич знали всего несколько друзей. Она осторожно выглянула за край крыши и узнала Ферриса по его развязной походке. Он осторожно крался вперед и, заметив их, быстро вскарабкался наверх и присоединился к ним. Феррис измученно вздохнул и лег на спину перед ними, заложив руки за голову. «У вас двоих выдалась хлопотная ночка», — вместо приветствия произнес он. Они промолчали, и он продолжил. «Всегда знал, что этот парень окажется по уши в дерьме. То есть, конечно, вы все довольно глупы, но он особенно». Фейт закатила глаза. Феррису было 25, и он был самым старшим из них, что, очевидно, давало ему право вести себя как высокомерный придурок большую часть времени. «Что тебе надо, Феррис?» — скучающе спросил Джейкон. Феррис повернулся на бок, приподнявшись на локте. «Знаешь, они пришли ко мне с тем же вопросом». Фейт нахмурилась, готовая сбросить его с крыши, но он продолжил. «Но я сказал им гореть в преисподней». Она не верила, что Феррис использовал такое мягкое выражение, но его злая ухмылка подтвердила это. Не было нужды произносить имена тех, благодаря кому их общий друг в настоящее время стал грузом. «Вальгард, должно быть, планирует что-то грандиозное, если открыто терроризирует людей ради подобной информации», — размышлял Джейкон. «Точно. Их не устроил мой отказ, и они угрожали выследить всю мою семью». Феррис рассмеялся. «Я сказал, чтобы дерзали, ведь не видел ни одного родственника уже целую вечность». Фейт задрожала, сама не зная, от холода или от страха, и Джейкон накрыл ее руку своей. Они переглянулись, и она почти слышала слова: «Я никому не позволю причинить тебе боль». Она слабо улыбнулась, но затем ее улыбка дрогнула при воспоминании о предыдущих событиях этой ночи.